А между тем факты свидетельствуют, преступники этого не говорят. Или расцените, Николай Петрович, явление сходного порядка военнопленных. В газетах мы постоянно читаем: пленные показали то-то и то-то. Где у них какие части стоят? Почему они показывают? Ведь не изменники же они и не ребята, и пытать их тоже не пытают. «Да, непонятная вещь», — сказал со вздохом следователь. «Я думаю, психологический эффект», — объяснил письмоводитель. «Очень показательны факты, наблюдаемые в Америке. Там следователь сидит наверху, а преступник внизу и должен смотреть вверх. Это тоже оказывает психологический эффект». «Какой вздор», — сказал Николай Петрович. Он не верил в театральные приемы, не верил ни в высокое кресло, ни в лампу, которую ставят так, что ярко освещается лицо допрашиваемого, а допрашивающий остается в тени. Но разговор, поднятый письмоводителем, был неприятен Николаю Петровичу. Яценко имел большой опыт в своем деле и пользовался репутацией превосходного следователя. Тем не менее, никакой теории допроса обвиняемого у него не было. Читая «Преступление и наказание», он находил, что в Порфирии Петровиче все выдумано, и следствие так по-домашнему никогда не ведется, и следователя такого не могло быть даже в дореформенное время. Однако самому Яценко случалось при допросах сбиваться на тон Порфирия Петровича. Он видел в этом лишь доказательство того, как прочно засели книги великих писателей в душе образованных людей. Метод же пристава следственных дел в «Преступлении и наказании» Яценко считал совершенно неправильным. У Николая Петровича в ящике письменного стола уже больше года лежала тетрадь с начатой работой «Проблема гуманного допроса». Он предполагал прочесть на эту тему доклад в юридическом обществе, но все не мог подвинуть работу, как ему казалось, по недостатку времени. На самом же деле, потому что никакого ответа на проблему гуманного допроса у него не было. Закон прямо запрещал следователю домогаться сознания обвиняемого при помощи разных ухищрений. Однако долгий опыт говорил Николаю Петровичу, что в громадном большинстве случаев при запирательстве преступника следователь должен прибегать к ухищрениям. Жизнь научила Николая Петровича устраивать допрашиваемым ловушки, но признать их гуманным способом допроса ему не позволяла совесть. Опыт говорил ему также, что в большинстве случаев при некотором уме и ловкости для преступника гораздо выгоднее упорное запирательство, чем чистосердечное признание вины. Между тем, по своей должности Яценко вынужден был внушать преступникам обратное. Это, конечно, оправдывалось интересами правосудия и общества, но Яценко в таких случаях всегда чувствовал себя неприятно. «Записывать сами будете, Николай Петрович?» — спросил для верности письмоводитель, заметив, что следователь пододвинул к себе бумаги. «Так я вам пока не нужен?» «Нет, благодарю вас. Пожалуйста, дайте мне знать, как только приведут Загрядского». Оставшись один, Яценко взял лист бумаги и написал следующее письмо. «Доверительно. Ваше превосходительство. Милостивый государь Сергей Васильевич, согласно желанию вашего превосходительства, честь имею сообщить, что мною произведен осмотр сейфа, принадлежащего Карлу Фишеру. При этом выяснилось, что завещание Фишера там не имеется, как не имеется и никаких других бумаг. В сейфе оказались лишь различные драгоценные вещи и золотая монета на сумму 12 600 цифрами 12 600 рублей. Равным образом уведомляю ваше превосходительство, что в военно-медицинской академии в моем присутствии полицейским врачом произведено вскрытие тела Фишера. Вскрытие это выяснило с несомненностью –